Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточений и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли князей черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких, знатнейшего из последних князя Ивана Васильевича, наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женой и сыном. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно Романовых. Мучили, терзали слуг их безжалостно и бесполезно. Никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других. Верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред царем и Богом. Но судьи не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие царя, когда он велел им осудить Романовых со всеми их ближними единственно на заточение, как уличенных в измене и в злодейском намерении извести государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился приговор боярский. Федора Никитича Романова, будущего знаменитого иерарха, постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву обитель. Супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из занежских погостов, тещу Федорову, дворянку Шестову, в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь, Александра Никитича в Усолье Луду, к Белому морю, третьего Романова Михайла в Великую Пермь, в Неропскую волость, четвертого Ивана в Пилым, пятого Василия в Яринск, зятя их князя Бориса Черкасского с женою и с детьми ее брата Федора Никитича, шестилетним Михаилом, будущим царем, и с юною дочерью на Белое озеро, сына Борисова, князя Ивана, в Малмыш на Вятку, князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыне Сумского острога. Других сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и князей Репниных в темнице разных городов. Одного же из последних, воеводу Яринского, будто бы за расхищение царского достояния в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим, имение движимое и домы взяли в казну.